Вот, читай это место в башне стражи. Видишь, что им за эти сказки будет? Иисус Христос вынесет свой приговор и совершит суд над всеми ложными формами богопоклонения. Все ложные богопоклонения будут уничтожены. Не раскаявшийся и не обратившийся старый мир идет к своей гибели. Счастье твое, Зинаида, что успела ты к нам прийти. И их, Евдокию с Гликерией, и Христа Гришку поразит Господь. Не без радостного удовлетворения подумала тогда Зина. Понемногу Зина начала понимать, что общество свидетелей Иеговы — большая организация, разветвленная по стране, что кто-то откуда-то ею руководит, и что она сама попала в один из рядовых иеговистских кружков. В кружке действительно не было никаких молитв, никаких обрядов. Иногда, правда, собирались по вечерам у Селивановых члены кружка или килки, как объяснила Зине Екатерина Сидоровна, но они не прыгали, не визжали, не рвали на себе волосы, не царапали лица. Они сидели и потихоньку читали Библию, рукописные журналы «Башни стражи» или безмолвно слушали разъяснения проповедника. Чаще всего проповеди говорил брат Семен, низкорослый, с тупым подбородком человек. Селиванов пояснил Зине, что брат Семен — уважаемый человек в обществе, что является слугой группы, которая объединяет несколько кружков в Озерках, и добавил, что этот Семен, однако, выполняет и еще кое-какие важные поручения общества. Этот слуга нисколько не походил на Христа Григория. Приветливый, как и Митрофан, он однажды погладил даже отечески Зину по голове и спросил: «Ну, дочка, нравится у нас?» «Нравится», — несмело ответила Зина. «Значит, лучше, чем Ефимкиной секте?» Оказывается, он про нее все знал. «Ты, брат Митрофан, помогай постичь ей мудрость Иеговы», — сказал Семен Селиванову. «Как же, как же! И не сомневайся, брат Семен», — ответил ее квартирный хозяин. «Вот-вот, журнал наш переписывать давай, она грамотная, без ошибок размножать будет, а то у нас плохо с журналами, не хватает на всех». И Зина переписывала, сперва не особенно вникая в смысл того, что переписывает, но постепенно начала задумываться, особенно когда приходилось ей переписывать что-то вроде этого. С 1914 года вспыхнули две мировые войны непосредственно в сердце христианства, и во всей земной системе положение вещей ухудшается, а беспорядок увеличивается. Поднялся безбожный коммунистический великан. Он приобрел власть над третью земли, а именно над 900 с лишним миллионами людей. Христианство делает отчаянные усилия держать великана под уздой не только за тем, чтобы он глубже не проник во христианство, но чтобы он не проглотил также нехристианские нейтральные народы мира. Однажды Зина своим четким каллиграфическим почерком вывела в тетрадке: «С тех пор, как в 1918 году пришла к концу Первая мировая война, языческие народы под водительством бога этого мира сатаны находились в походе к их последней битве против Царства Божьего. Это означает, что в 1958 году истекло 40 лет с того времени, как они находятся в походе, и ни Лига наций, ни ООН не удержали их от похода и не побудили их сложить оружие перед Царством Божьим». Вывела и спросила: «Дядя Митрофан, так это что же? Эти языческие народы кто? Ведь это об нашей стране, что ли?» «А ты пиши, пиши, дочка», — улыбнулся всем своим некрасивым рябым лицом Селиванов. «Пиши да думай, и ответ придет, ведь Божье все это». «Божье? Да какое же еще? Ты пиши, знай», — сказал он построже, — «да не болтай, кому не надо. Большое дело тебе доверено».